Глава 15. Следующие 2 года в Европе бушевала война, и мы с Индирой не могли вернуться домой. На каникулы я оставалась в школе, а Индира гостила у своих многочисленных подружек. Я смирилась. В подобном положении оказались многие другие девочки, в том числе и моя подруга Шарлотта. Я старательно училась и готовилась к экзамену. Мы обе скромно отпраздновали 16-летие с каменными тортами из порошковых яиц. Индира заводила новых подруг, затем ссорилась с ними и обращалась за утешением ко мне. Я постепенно привыкла к ее переменчивой дружбе, зная, что мне вновь придется ее утешать, когда она разочаруется в очередной подруге. Я страдала, но говорила себе, что благодаря ей у меня появилась возможность получить образование, чего так хотел мой папа. Я была, если не самой способной, то уж точно самой старательной ученицей, и преподаватели заговорили со мной о поступлении в университет. Я понимала, что это невозможно, но было приятно, что они такого высокого мнения обо мне. Рождество 1916 года мы провели в Асбери. Как я ожидала, муж Селины погиб во Франции в октябре, и от поместья, погруженного в траур, трудно было ожидать веселых праздников. Увидев меня, худая и бледная Селина в черном вдовьем платье улыбнулась. «Здравствуй, милая Анни, я очень рада тебя видеть», — сердечно произнесла она. На следующий день Селина разыскала меня и предложила пройтись. «Я глубоко опечалена смертью вашего мужа, леди Селина», — сказала я. Мы шли по замерзшему саду. Спустился туман, и несмелое зимнее солнце быстро сдавало свои позиции в надвигающейся темноте. «Спасибо, Аня», — ответила Селина. «Я все еще не могу смириться. Хьюго был так молод, вся жизнь впереди. А теперь его больше нет. Мать считает, что мне следует искать утешение в Боге и в молитвах. А я, честно говоря, просто повторяю пустые слова, лишенные для меня всякого смысла, и с трудом заставляю себя войти в часовню. Наверное, ужасно, что моя вера пошатнулась именно сейчас, когда она мне больше всего нужна». «Ничего ужасного», — ответила я. «Всегда бывает трудно понять, зачем уходят те, кого мы любим. Однако, отбирая, боги обязательно дают что-то взамен. У вас есть прекрасная дочь, которая несет в себе частичку Хьюго». «Да, и я благодарна за это Богу, или богам, как ты говоришь. И все равно мне страшно подумать, что я осталась вдовой в 22 года, вынуждена вернуться домой к матери, прожить здесь до конца своих дней, не имея никаких надежд на будущее. Я уверена, что вы еще обретете счастье, леди Селина», сказала я, повинуясь какому-то внутреннему чувству. «Не следовало в такое время говорить ей о новой любви, что ждала ее за углом, но я чувствовала свою правоту». «Ты действительно так думаешь, Аня?» «Да. И запомните, не обязательно каждый день ходить в церковь. В каждом человеке живет частичка Бога. Он услышит нас, где бы мы ни были». «Спасибо, милая Аня», — с чувством поблагодарила меня Селина, и мы повернули к дому. В то Рождество мне пришлось обойтись без утренних конных прогулок. Дональда несколько недель назад призвали в армию. Морозным декабрьским утром, когда я пришла на кухню за завтраком, мне передали письмо. Казармы Челси, Лондон, 19 декабря 1916. «Милая Нахита, надеюсь, ты не против получить от меня письмо. Мне больше некому доверить свои самые сокровенные мысли. Мое обучение — 3 недели строевой подготовки и несколько уроков стрельбы из ружья окончено. И завтра нас отправят неизвестно куда. Подозреваем, что во Францию. Я, конечно же, написал подходящее к случаю письмо матери и сестре, в котором уведомил их о своем отъезде. И мне удалось выдержать должный тон, храбрый и мужественный. Хотя все парни здесь бахвалятся тем, как прекрасно мы проведем время в окопах, они забывают, что многие из нас просто не вернутся домой. Я пишу это за несколько часов до отъезда, чтобы ты, милая Анни, знала. Я не хочу умереть молодым или прожить оставшуюся жизнь калекой. Прости. Я никогда раньше не писал подобных писем. От слуг, а также из наших встреч мне известно, что ты обладаешь таинственной силой. Если это так, пожалуйста, защити меня. Стоит тебе сказать, что со мной все будет хорошо, и я в это поверю. Ты мой талисман. Можешь написать мне по этому адресу? Мне бы очень хотелось получить от тебя весточку. Надеюсь, ты не сочтешь меня малодушным трусом. Знаешь, я постоянно вспоминаю тихие солнечные утра, когда мы с тобой лежали на траве у ручья. Наверное, я эгоист, но мне хотелось бы пережить еще много таких дней. Пожалуйста, не рассказывай никому о содержании этого письма. Надеюсь, у тебя все хорошо. Прошу, помолись за меня. С любовью, Дональд Астбери. Я перечитала письмо 100 раз, а затем вышла в сад. Я знала, что если Дональду суждено скоро покинуть наш мир, то я почувствую, услышу. Однако я ничего не услышала, ничего. Мое сердце преисполнилось радости. Он вернется домой целым и невредимым. Значит, я с чистой совестью могу написать ему письмо. Астбери Холл, Девон, 30 декабря 1916. Дорогой Дональд, спасибо за письмо. Пожалуйста, ничего не бойся. Я точно знаю, что с тобой все будет в порядке. Надеюсь увидеть тебя в ближайшем будущем, когда ты вернешься из Франции. С наилучшими пожеланиями. Анахита Чиван. На рождественские каникулы в Астбери не приехала ни одна из подруг Индиры. Почти все они жили в южных графствах, а бензин стал дефицитом. В новогодний вечер в гостиной наверху было так мрачно и пусто, что даже Индира решила спуститься в кухню, где отмечали праздник мы с прислугой. Благодаря пианино, на котором миссис Томас наяривала старые английские мелодии, там царила наиболее жизнерадостная атмосфера. Однажды вечером, вскоре после наступления Нового года, в мою каморку постучали. «Войдите», — сказала я. На пороге стояла Индира, заплаканная, с красными, как у кролика, глазами. Неохотно выбравшись из постели, я накинула на себя одеяло. В моей комнатке не было камина, и подошла к ней. Что случилось? «Ах, Анни, я так скучаю по маме с папой и по Индии. Ненавижу Англию. Здесь скучно и холодно. Я чувствую себя такой же сиротой, как и ты». «Ничего, война скоро закончится, и ты увидишь своих родных», — утешила я подругу. «И еще, Аня, я поняла, как плохо к тебе относилась. Бросала тебя одну и ничего не сказала леди Астбери, когда она засунула тебя на этот ледяной чердак. Послушай, пойдем ко мне. Ты можешь спать со мной. Там есть камин, и мы поговорим». Я, как всегда, повиновалась ее желанию. Завернувшись в пледы, мы уселись в кресло перед камином. Задумчиво глядя на огонь, Индира вздохнула. «Знаешь, мне каждую ночь снится наш дворец. Я никогда его не ценила. И тебя», — добавила она, — «я плохая подруга. А может, ты плохой человек. Ты можешь простить меня, Аня?» «Конечно, могу», — улыбнулась я. «Мы обязательно вернемся в Индию, правда?» «Обязательно. Все говорят, что мы выиграем войну, причем совсем скоро». «Знаешь, я поняла. Англия мне чужая. Я жутко скучаю по Индии. Притти, наверное, думает, что я ее бросила». Вспомнив о слонихе, Индира вновь разрыдалась. «Возможно, война научит нас ценить то, что есть, а не мечтать о том, чего нет». Она посмотрела на меня широко распахнутыми янтарными глазами. «Ты такая мудрая, Анни! Мама всегда просила меня прислушиваться к тебе». «Я не мудрая. Я лишь принимаю жизнь такой, как есть. Не в наших силах предотвратить то, чему суждено произойти». «А еще», — закусила губу Индира, «мне кажется, что мой принц совсем забыл обо мне». «Я же тебе говорил, если вам предназначено быть вместе, этому ничто не помешает». «Да, ты права. Анни, поспишь со мной сегодня? Я не хочу оставаться одна». «Хорошо», — Мы забрались в ее постель и обнялись, как когда-то в детстве. «Ты правда простила меня?» — спросила Индира. «Я люблю тебя, Инди, и всегда буду прощать». Когда мы вернулись в школу, Индира, верная своему слову, уделяла мне значительно больше времени, чем в предыдущем семестре. Частично потому, что Селестрию школы забрали. Существовала реальная угроза бомбежек. Ее мать хотела, чтобы дочь была на глазах. Уехали и многие другие девочки, и хотя главной мишенью воздушных атак считался Лондон, вся страна жила в страхе. Перед Пасхой мы паковали чемоданы, рассчитывая отправиться поездом в Дартмур. Неожиданно за нами приехал шофер на Роллс-Ройсе. «Куда мы едем?» — непонимающе спросила Индира. Водитель промолчал, и лишь когда мы оказались на знакомых улицах Лондона, лицо моей подруги озарилось улыбкой. Мы подъехали к дому на Понд-стрит. Индира выпрыгнула из машины и помчалась к входу. На пороге стояла Махарани. «Мамочка!» — завизжала Индира, бросаясь в ее объятия. «Сюрприз!» — Аеша прижала к себе дочь. «Я не хотела вам сообщать, пока судно не пришвартовалось в Англии вчера утром». «Как тебе удалось?» — поразилась Индира. «Ведь все суда реквизировали на военные нужды». «Я все вам расскажу. Это было удивительное приключение», — засмеялась Махарани, наконец переведя взгляд на меня. «Анни, как ты выросла!» — превратилась в настоящую красавицу. Я сочла этот комплимент обычной данью вежливости. Мы вошли в уютную гостиную с горящим камином. Махарани попросила служанку подать чай. «Мама, как же ты попала в Англию?» — нетерпеливо спросила Индира. «Я сказала министру-резиденту, что моя младшая дочь серьезно больна, и мне необходимо во что бы то ни стало попасть в Лондон. Капитан военного судна согласился взять меня на борт. Он предупредил, что не может гарантировать мою безопасность», — улыбнулась Махарани. «И сказал, что мне придется спать в гамаке вместе с матросами. Конечно же, в конце концов, мне выделили отдельную каюту, а ужинала я в кают-компании с капитаном и офицерами». «Ой, мамочка!» — вскричала Индира. «Ты ведь могла погибнуть! Знаешь, сколько судов мы уже потеряли!» «Знаю, милая, но я больше не могла без тебя. К тому же мы всю дорогу неслись на полном ходу. Путешествие заняло вдвое меньше времени, чем обычно. Как вы здесь жили?» «Очень плохо, как птицы в сезон дождей», — пожаловалась Индира. «Отвратительная еда, невыносимый холод. Ты не понимаешь, что такое Англия, мам? Это ужасная мрачная страна, и я страшно хочу домой». «В Индии сейчас тоже трудно», — вздохнула Махарани. «Многие наши юноши сражаются на войне. Мы все переживаем нелегкое время. Однако нельзя падать духом», — бодро закончила она. «Раз уж я в Лондоне, надо как следует повеселиться». Махарани не бросала слов на ветер. Дом наполнился гостями, истосковавшимися по удовольствию. Она устраивала обеды и коктейли. Я не представляла, где она достает деликатесы. Перепелиные яйца, копченую лососину, икру. Аеша пришла в ужас от моего гардероба, который не пополнялся почти 2 года. Я выросла из всей одежды, и она отправила нас с Индирой в Хэрротс. А в этот раз отдел женской одежды интересовал меня гораздо больше, чем в прошлое посещение. Я не согласилась с Махарани, когда она назвала меня красавицей, но, глядя в зеркало, заметила, что мой детский жирок исчез, и я стала стройнее. «Анни, почему ты мне не написала?» Вновь и вновь укоряла она меня. «Пожалуйста, не стесняйся, если тебе что-то нужно». Затем Махарани отправила меня к окулисту за новыми очками. Старая оправа сломалась, и я кое-как скрепила ее проволочкой. Мы с Индирой посетили парикмахерский салон и гордо вышли из него с наимоднейшими стрижками боб. В довершение ко всему, нам сделали первый в жизни маникюр. В тот вечер, выйдя к ужину в новом шелковом платье из Хэрротс, я даже заслужила восхищенные взгляды некоторых гостей. А в середине каникул Индира чуть не сошла с ума от радости, когда на одном из вечеров Махарани появился принц Варун. Приехавший в Лондон, в двухнедельный отпуск. Моя подруга превратилась в ослепительно красивую девушку. Глядя на них, я гадала, замечают ли остальные гости их взаимные притяжения. После ужина Индира пришла в спальню, когда я уже улеглась в постель. Она светилась от счастья. «Ах, Анни, правда он красивый?» — спросила Инди, растянувшись на кровати с мечтательным выражением на лице. «Да, очень красивый. Знаешь, он пригласил меня на свидание. Представляешь? Конечно, мама не разрешит мне пойти одной. Послушай, Анни, давай ты пойдешь со мной на чай в Риц, а сама оставишь меня у входа и погуляешь часок. Пожалуйста, милая Анни, я должна пойти. Неизвестно, когда еще мы сможем увидеться». «Я не могу, Инди. Тебя не должны видеть в общественном месте с мужчиной. Ты принцесса, и существует правило». «Мне все равно!» Индира зарылась лицом в подушку, затем повернулась ко мне, лукаво блеснув глазами. «В конце концов, нам вряд ли удастся сделать что-либо предосудительное за чашкой чая с сэндвичем с огурцом, правда? Если, конечно, он не пригласит меня в номер». Я в ужасе закатила глаза. «Не смей даже думать. Если твоя мама узнает, она обязательно узнает. Нам обеим не поздоровится». «Ерунда, мне не привыкать. Что она сделает, запрет меня? Пожалуйста, Анни, помоги только один разочек». «Ладно», — тяжело вздохнула я. «Один раз и не больше часа». «Спасибо», — обняла меня Инди, добившись своего. «Ты самая лучшая подруга на свете». На следующий день после обеда мы нарядились в приличествующую случаю одежду и вызвали шофера, чтобы отвез нас в Риц. Индира сидела как на иголках. «Ты все поняла? Попросим шофера забрать нас в 4. Ты притворишься, что заходишь со мной, а сама останешься у входа». «Да», — нахмурилась я, потому что она в сотый раз повторяла одно и то же. «Удачи», — сказала я, когда мы оказались перед входом в Риц, и шофер уехал. Энди послала мне воздушный поцелуй и вошла в отель. Я развернулась и побрела в сторону парка. Если не придумаю ничего лучшего, придется целый час сидеть на скамейке в холодный весенний день. Мой взгляд упал на красивое каменное здание с табличкой «Королевская академия искусств». Перейдя через дорогу, я увидела объявление о выставке молодых художников, прошла через портик с колоннами и направилась к конторке посреди холла. «Сколько стоит билет на выставку?» — спросила я у женщины за конторкой. «А вы член Академии?» «Нет, а что? Выставка только для членов Академии?» Она задумалась на секунду и ответила. «Да». «Тогда простите за беспокойство», — сказала я и с подчеркнуто непринужденным видом пошла к выходу. Следом за мной к конторке подошли две англичанки. На вопрос женщины они ответили, как и я, отрицательно. «Тогда по 5 шиллингов человека», — сказала та. Англичанки заплатили и прошли на выставку. В тот день я в первый, но далеко не в последний раз столкнулась с расовыми предрассудками Великобритании, которая правила нами более 150 лет. Следующие 3 свидания Индиры с ее прекрасным принцем я провела в Грин-парке, дрожа от холода. Хотя Фортнум и Мейсон и прочие соблазны Пикадилли находились на расстоянии вытянутой руки, меня слишком испугало отношение дамы из Академии, чтобы осмелиться зайти куда-то без Индиры. Я понимала, что со своей экзотической внешностью я выгляжу в европейском платье странно и неуместно. Сидя на скамейке в парке, я прятала взгляд от любопытных прохожих, утыкаясь в роман Томаса Гарди «Вдали от обезумевшей толпы». Встречаясь в условленное время у бокового входа в Риц и садясь в машину, мы с Индирой находились в прямо противоположных состояниях духа. Она упивалась первой любовью, а я все яснее понимала, что никому не нужна. «Ах, Анни!» — восхищенно шептала она и вываливала на меня кучу восторженных эпитетов в превосходной степени о своем принце. «Я так его люблю, и сегодня он сказал, что тоже меня любит». «Я рада за тебя, Инди, но ты прекрасно знаешь, что он женат». «И что с того? Он ведь принц. Его женили, когда он еще ходить не умел. Это просто для проформы, он ее не любит». «Как и ты Махараджу Дарампура, напомнила я. Кроме того, ты не согласишься на роль второй жены. И не смотри на своего отца, который относится к супруге как европеец. Принц Варун наверняка захочет, чтобы во время его путешествий ты оставалась во дворце и соблюдала пурду. Ну, может, в самом начале для вида, а потом я буду всюду ездить с ним, как мамочка с папой. Ты хочешь сказать, что вы это обсуждали? А как же? Он хочет на мне жениться. Сегодня он признался, что в первый же день понял. Мы будем вместе. Я в ужасе уставилась на нее. Энди говорила глупости. Она обещана другому. И брак, о котором много лет назад договорились две правящие семьи, не может быть аннулирован. Я прекрасно понимала, что Индира умеет добиваться своего, но даже для нее это было слишком. Вдобавок ко всему, я злилась на себя за то, что покрывала их роман. «Инди, разве ты не понимаешь, что вам не быть вместе? Это невозможно. Не говори ерунды! Когда люди любят друг друга, все возможно!» Как всегда, когда я в чем-то не соглашалась с Индирой, она стала отдаляться от меня. Я отказалась покрывать ее дальше, хотя прекрасно знала, что Инди встречается с Варуном в послеобеденные часы, когда говорит маме, что идет в гости к подружке. Неделю спустя Варун возвратился в полк, а Индира впала в глубокую депрессию. Она не выходила из комнаты, сказываясь больной. За пару дней до нашего возвращения в Истборн Махарани вызвала меня на разговор. «Дорогая Анни, мне кажется, пришло время обсудить твое будущее». «Да, ваше высочество». «Садись, пожалуйста». Она указала на кресло у зажженного камина. «Хочешь чаю?» Я взяла чашку. «Индира еще не знает. Но через несколько дней я забираю ее домой. Я решила так из-за ее внезапной болезни. Я хочу, чтобы в это трудное время наша семья была вместе, а в Индии пока сравнительно безопасно. Теперь вот что. Мне известно, что ты, в отличие от моей дочери, добилась значительных успехов в учебе. Ты умная девочка и всегда показывала Индире хороший пример. Я покраснела, коря себя за участие в недавнем обмане. Благодарю, ваше высочество. Так вот, пришло время спросить, чего хочешь ты сама, Анни? Через несколько недель ты должна сдать экзамены и окончить школу. Для Индиры это не столь важно, вздохнула Махарани. Самое большее через полгода она выйдет замуж за Махараджу Дарампура. В нашем доме всегда найдется для тебя место, и я не сомневаюсь, что Индира будет рада видеть тебя в своем новом дворце. Тем не менее, мне надо понять, хочешь ли ты вернуться с нами в Индию или предпочла бы остаться в Англии и закончить учебу? Не знаю, ваше высочество. Кроме того, я получила письмо от леди Селины из Асбери-Холла. Тебе ведь известно? Она дружит с моей старшей дочерью Минти. Селина пишет, что ты помогла ей во время родов. Да, ваше высочество. Итак, Махарани сложила вместе ухоженные руки с идеальным маникюром. Если ты решишь остаться в Англии, Селина предлагает тебе ухаживать за ее малышкой. Она никак не может найти хорошую няню. При мысли, что я могу жить там, куда по окончании войны вернется Дональд, мое сердце забилось быстрее. Очень любезно с ее стороны. Я обязательно подумаю над этим предложением. Выбирать себе. По моему мнению, ты не должна удовлетвориться должностью няни. Я сразу поняла, что она имеет в виду. Эта женщина не была обязана спрашивать, чего я хочу от жизни, и все же предлагала мне свободу выбора. Я страшно скучаю по Индии. Искренне ответила я, и если останусь здесь, то буду скучать по Индире. Она мне как сестра. Мы все тоскуем по родине и по своим близким, когда уезжаем, согласилась Махарани. Но я сомневаюсь, что ты захочешь жить там, когда вырастешь. Хотя моей дочери будет тяжело потерять тебя, я бы не хотела, чтобы ты прожила всю оставшуюся жизнь в Зинане, где никто не оценит по достоинству твой блестящий ум и еще. Вздохнула Аеша. «Прости за откровенность». Как бы я ни старалась помочь, твои брачные перспективы, так сказать, весьма ограничены. Я понимаю. Так что решай, Анни. Я буду в равной степени рада, если ты захочешь остаться и продолжить учебу, ведь ты приложила к этому столько усилий. Или поедешь с нами в Индию. Я уже заказала тебе билет, но могу его сдать. Мне нужно подумать, ваше высочество, — ответила я. Конечно, — ответила она. Поговорим завтра утром. Надеюсь, Индира оправится от болезни и сможет поехать. Да. Я встала и пошла к двери. Махарани догнала меня и положила руку на плечо. «Не забывай, Анни, я очень хорошо знаю свою дочь. Инди слишком похожа на меня. Она думает сердцем, а не головой». Аеша дала мне понять, что знает о влюбленности дочери и принца Варуна и может с этим разобраться. Я была уверена, что это одна из причин, по которым она забирает Индиру с собой. С моих плеч свалился тяжелый груз. Всю ночь я мерила шагами комнату, не в силах уснуть. Впервые в жизни моя судьба была в моих собственных руках. От того, что я решу, зависела вся моя будущая жизнь. Остаться одной в Англии и завершить образование — отчаянно смелый шаг. А вернувшись в Индию, я буду и дальше находиться под защитой королевской семьи. Вспомнив происшествие в Королевской академии искусств, я вздрогнула. Но если Индира действительно выйдет за договорного мужа, то, как тонко намекнула Аеша, мои горизонты будут ограничены ее новой Зинаной, и я почти наверняка останусь старой девой. Англия давала мне свободу, и здесь жил Дональд. Именно поэтому предложение Селины казалось мне таким заманчивым. Я понимала, что мы всего лишь друзья, и, учитывая наше положение в обществе, никогда не станем друг для друга чем-то большим. Однако, если я вернусь в Индию, то вообще никогда больше его не увижу. В конце концов, я поступила, как любая девушка, оказавшаяся перед нелегким выбором, посоветовалась с родителями. Я села на пол, скрестив ноги, и подняла голову к небесам. Спросила, что мне делать, и стала дожидаться ответа. Я решила остаться в Англии и окончить школу. «Я так и думала», — с улыбкой сказала Махарани. «Наверное, я впервые произнесла вслух мысль, которая уже давно запала мне в голову, а окончательно выкристаллизовалась прошлой ночью. Наверное, пойду учиться на медсестру». «Да, тебе это подойдет, учитывая твои способности». А вновь ободряюще улыбнулась Махарани. «А как же принцесса Индира? Мы не разлучались почти 6 лет». Ты прекрасно знаешь, Анни, что Индире сейчас не до тебя. Она никого вокруг не замечает. Да, — сказала я. И мы обменялись понимающими взглядами. Ничего, предоставь это мне, Анни. Я буду каждый месяц высылать тебе небольшую сумму, и если хочешь, напишу Селине, что ты согласна принять ее предложение. Только на лето, ваше высочество. Потом я окончу курсы медсестер и вступлю в добровольческий медицинский отряд. Замечательно. Там ты сможешь получить необходимый опыт. Значит, решено? Да. Не знаю даже, как благодарить вас за все, что вы для меня сделали. А вы великодушны и добры. Мои глаза наполнились слезами. Я закусила губу. Милая Анни, я обещала твоей маме позаботиться о тебе. Дай слово, что напишешь, если что-нибудь понадобится. Ведь никто не знает, когда мы теперь увидимся. Иди ко мне. Она обняла меня и крепко прижала к себе. Я люблю тебя, как родную дочь. Что бы ни случилось, я всегда помогу тебе, только скажи. Спасибо, ваше высочество, прошептала я, глотая слезы, и возблагодарила небеса за то, что встретила на своем жизненном пути эту прекрасную женщину, сильную, благородную и добрую. Как и предвидела Махарани, Индиру не слишком расстроило мое решение остаться в Англии и получить аттестат. «Будешь мне писать? Каждый день?» — спросила она. «Ну, каждый день не обещаю. Надо же еще и учиться», — улыбнулась я. «Но очень часто». Когда я уже собрала чемодан и спустилась вниз, она остановила меня. «Ты ведь ненавидишь Англию. Почему вдруг решила остаться?» «Потому что так нужно», — ответила я. Лишь когда я поцеловала Махарани, обняла Индиру и села в машину, которая должна была увезти меня от них, быть может, навсегда, я осознала невероятную значимость принятого мной решения.